«Как все прошло?» – спросил Константин Зубов, аналитик 23 уровня. «Не особо большой уровень, конечно, но побольше, чем у остальных. Вот он, судя по всему, самый-самый главный гад. Вроде все пока по плану идет», – пожала плечами Юля. «Наблюдатель видел, как мы зашли в дом. Теперь ждем прихода для нашего уничтожения». «Ага, ждем», – кивнул этот Константин. «Думаю, часов 4-5 утра они и пойдут». «Ладно, иди отсыпайся, только будильник поставь, чтобы наблюдателей часов 6 утра сходить забрать. К этому времени уже все закончится». «Конечно», – кивнула девушка. «А может, их шпиона все же захватим? Примерно ко времени нападения. Будет чем кормить малыша, а то он уже особо не качается, питаясь мелочью. Не отходим от плана. Шпион – это мелочь. Погода уже особо не делает даже для малыша. Тот уже, в принципе, и так готов к операции. Как-то сложно все получается. Мы его все равно выпустим прямо в администрации. Смысл все так усложнять? Дом взрывать? Твое дело не думать, а выполнять», – поморщился аналитик. «Думаешь, акция в администрации – это финалочка?» «Не, дружочек-пирожочек, это просто одна из. Короче, иди спи и не забудь наших забрать». «Хорошо», – кивнула Юля и, развернувшись, вышла из кабинета. «Я в первую секунду хотел здесь остаться, чтобы осмотреть, что тут в кабинете есть интересного. Но потом все же подумал о том, что буду делать, если дверь сейчас закроется, а я останусь внутри. Тогда останется только ждать, пока еще кто-то войдет. Ну или изображать из себя сквозняк, который сам открывает двери. Ну-ну, смешно». В общем, выскочил вместе с девушкой, благо опыт имеется. Она, как я и скомандовал ей командир, направилась, судя по всему, в спальню, ну а я пошел дальше гулять по этой их странной базе. Интересно, где мы все же находимся? Какой-то очень странный подвал, если честно. Я привык, что подвал – это нагромождение труб, сырость, вентиляционные окна. А тут ничего такого нет, да, к тому же, высоченные потолки с идущими по самому верху кабелями, трубами, да вентиляционными коробами. Так, куда пойдем далее? Ну, особого выбора нет, ибо открытой оставалась лишь одна дверь, ведущая в коридор, а остальные были закрыты. Хоть в этом помещении находились всего двое мужиков, на текущий момент занятые игрушками, но все же открывать закрытые двери я опасался, боясь выдать себя. Пошел в коридор, который был на удивление длинный. Опа, а вот еще лестница, ведущая вниз. Вот сюда мы и направимся. Внизу была здоровенная металлическая дверь, закрытая на засов. И что же делать? Рискнуть заглянуть? Ну попробуем. Очень уж интересно, что они там прячут. Начал отодвигать засов, внутренне приготовившись к скрипу, но нет, все обошлось. Хорошо смазано, однако. Начал распахивать здоровенной толщины дверь. Пошла отлично, практически бесшумно. Проскользнул в образовавшуюся щель, тут же прикрыв ее за собой. Надеюсь, никто меня здесь не запрет случайно, так как изнутри внешний засов я точно не открою. Что тут у нас? О, а здесь у нас, судя по всему, какая-то тюрьма. Длинный коридор с решетками по бокам. Я начал медленно идти между камерами. В каждой были одному-двум спящим людям. Мужчины, женщины, молодые, пожилые. Странно. Накосячили, что ли? Или это не участники банды, а заложники? Пока не ясно. Разбудить бы кого-нибудь, да расспросить, но опасаюсь шума. Кстати, буквально у каждого пленника, включая женщин, руки за спиной были стянуты наручниками, а на глазах были повязки. Сложно спать в такой позе, наверное. Бедные люди, что же они сделали такого, что с ними так обращаются? Причем уровни были небольшие, максимальный, который я увидел, был всего лишь 7-го, а так большинство были 4-5, женщины и того меньше, изверги какие-то. Прошел дальше, в конец длинного коридора, по пути считая клетки. 10 клеток с каждой стороны, друг напротив друга. Но пленники были размещены не в каждой, а в шахматном порядке, причем так, чтобы в противоположных клетках никого не было, чтобы не общались между собой, что ли. Итого, здесь порядка 20 спящих человек. До чего все спят-то? Понимаю, что уже ближе к полуночи, но все же, в одной из камер не было ни нар, ни людей, да и самой решетки, а в ней самой стоял большой шкаф, холодильная камера и несколько стульев. Что это? Столовая, что ли? Зашел внутрь, заглянул в шкаф, ничего особенного, какие-то тетрадки, куча шприцов. Интересно, кажется, я понял, что увижу в холодильнике. Открыл его, ну да, куча ампул в коробках, на которых что-то написано на непонятном языке. Судя по всему, это арабская вязь. Ну, теперь все понятно, даже несмотря на то, что не ясно, что написано. Это или наркота, или какое-то снотворное, благодаря которому пленники находятся в бессознательном состоянии. Вон, под столом коробка стоит, полная использованных шприцов. Видимо, ее используют в качестве мусорного ведра. Сколько же им колят, что усиленной системой организм не справляется с выводом этой дряни. Алкоголь, например, печень довольно быстро фильтровала, даже не успеваешь толком насладиться моментом опьянения, если, конечно, не хлебаешь спирт литрами. Не, мне определенно все меньше и меньше нравится эта банда. Раньше был настроен к ним относительно индифферентно, как к обычной банде, меня не касающейся. Даже не как к банде, а просто вооруженному формированию. Ну а что мне они сделали? Ну да, хотели в ловушку меня заманить, достравить с москвичами, но время прошло, я остыл. Воюют и планировали дом взорвать с прибывшими туда людьми Михальчука. Бывает, что поделать. Между ними, судя по всему, война. Одни подсуетились и встали во главе объединения людей. Других это не устроило, вот и начали воевать. Но вот после такого, когда людей держать в плену в бессознанке, мне это не нравится, прям до жути. Даже подстава меня тогда так не напрягла, как сейчас картина кучи использованных шприцов. Ну, гады, ведь, судя по всему, это не члены банды, они слишком мелкие для этого. Ну или уже довольно долго тут находятся, не качаясь, что, опять же, не делает этим уродом. Теперь осталось понять, для чего им это все здесь. Вон еще в конце коридора здоровенная дверь, даже больше предыдущей, прям сейфовая. Ну, надеюсь, никого не разбужу. Открыв целых три засова, я начал открывать и ее. Только стоило появиться небольшой щели, так мне в нос тут же пахнуло какой-то тухлятиной. Фу, блин, тут что, морг, что ли? Ну не отступать же, нужно посмотреть, что там. Дверь приоткрылась примерно на четверть, и я вошел внутрь темной комнаты. Черт, не видно ничего. Где бы я был, если бы был выключателем? Ну, наверное, где-то сбоку от входа на стене, что логично. Через свет, проникающий сюда из комнаты с камерами, я смог рассмотреть прямоугольник на стене. Ткнул в него пальцем, в комнате вспыхнул яркий холодный цвет. Отлично. Ну, посмотрим, что здесь у нас. Мля, только и смог прошептать я, увидев, что находится в центре этого здоровенного помещения. Большую часть его занимала клетка, в которой находился дневной охотник 34 уровня. Тварь размещалась на полу, к каждой ее конечности была привязана толстенная цепь, второй конец которой проходил между прутьев клетки, которые сами по себе были толщиной с мою руку, и был вмурован в стену. Я подошел ближе к клетке. Охотник был будто пьян, шевелил головой, что-то порыкивал, но особо даже не рыпнулся в мою сторону, хотя не мог не заметить. Неужели и его накачали чем-то? Правда, в отличие от людей, он был в сознании. Ну логично, вон какой уровень уже, быстрее восстанавливается. Ну либо изначально хуже наркота действует. А вот то, что я обнаружил дальше, повергло меня в шок. В дальней части комнаты валялась куча каких-то окровавленных тряпок, а также был прислонен к стене здоровенный топор. Ну и дополняла картину окровавленная деревянная чурка, на которой, судя по всему, что-то ранее рубили этим самым топором. Я до последнего отказывался поверить в то, что на ней рубили. Но, подойдя еще ближе, понял, что не ошибся, на ней рубили людей. Трупы или зомби, неважно. Но сам факт меня пугает. Они кормили эту тварь человеческим мясом. Судя по всему, в предыдущем помещении находились живые консервы, которых время от времени давали этому охотнику. Зачем? Да элементарно, откармливали ее. Могу поспорить, это и есть тот самый малыш, которого собираются через портал выпустить в администрации Москвы. Суки. Какие же суки? Сколько же они ему скормили людей, раз смогли так раскачать? Может, конечно, и зомбарями качали и вообще он уже был высоким уровнем, когда они его сюда принесли, но что-то слабо верится. Не зря, ой не зря в предыдущей комнате люди находились. Что я там говорил насчет того, что испытываю к этой банде? Пофигизм? Ну-ну. Всех вырежу, сволочей, никого не оставлю. Отец, вы там закончили? Написал в чат. Да, наблюдателей взяли, а что там у тебя? Ты мне здесь нужен. Хорошо, зови. Призыв жильца. Пара секунд и отец оказывается рядом со мной. Увидев тварь в клетке, он на секунду даже отшатнулся, вставая в боевую стойку, но я положил ему руку на плечо и отрицательно покачал головой, указав кивком головы в конец комнаты. Тот посмотрел на указанное мной место рубки, а через несколько секунд повернулся ко мне с расширенными глазами. «Ага, понял, причем даже быстрее меня. Это то, о чем я думаю». Пришло в чат сообщение от него. «Ага, а в соседнем помещении еда хранится, в живом виде, обколотая какими-то препаратами». О, как отец заиграл желваками, а глаза сузились от гнева. «Проняло, значит, Света, как понимаю, ты с Петром и Колей на стекольном заводе?» — спросил я в чате. «Ага, и волки твои тут, включая щенков?» «Да, про волков и хотел спросить. Там все тихо, спокойно, ничего, если заберут Джейка с Луной, вроде да. К тому же, щенки, как понимаю, тут остаются». «Да, именно так, спасибо. Скажи им к основному вашему порталу бежать, идущему в деревню. Я сейчас к тому месту создам портал». «Хорошо, а может и мы придем? Судя по всему, у вас веселье ожидается?» «Не нужно, сами справимся». Через пару минут я создал входящий портал на стекольный завод, в который тут же запрыгнули оба волка. Причем оба уже были в своей невидимости. Увидев за решеткой охотника, они было рванулись к нему, но мой шепот заставил остановиться. «Стоять, быстро ко мне». После этого волки подошли ближе, каждую секунду все же оглядываясь на обдолбанную тварь. «Значит так», — начал я тихим голосом рассказывать план, — «расходимся по всему этому зданию и одновременно начинаем резать здесь всех, кроме, разве что, спящих людей, находящихся за решетками в соседнем помещении. Это, судя по всему, заложники, их не трогаем, но остальных, их всех на лоскуты». «Всех?» — все же решил уточнить отец. Я понял его сомнение. «Всех, ее, в первую очередь, иначе создаст портал и может свалить». «Понял», — кивнул отец. «Тогда, если не возражаешь, я там сам». «Спасибо», — кивнул я с благодарностью. «Мне все же могло быть сложновато свою дважды спасенную убивать». «Тогда расходимся», — сказал отец. «Кто этого монстра прикончит за решеткой?» «Давайте, наверное, я», — ответил ему. «Могу это сделать быстро. Сейчас не до прокачки. Тебе нужно будет порталиста убить, а волки хороши в уничтожении людей». «Хорошо. Что это за помещение вообще? Большое?» «Не знаю. Окон нет, на подвал похоже. Людей не особо много, поэтому быстро должны справиться». «Ясно. Мы пошли, осмотримся немного. Я тебе через чат напишу, как готов буду». «Понял. Джейк, Луна, ну а вы по возможности присоединяйтесь. Думаю, услышите, как отец работать начнет». Волки кивнули и следом за отцом вышли из помещения. Я подошел к клетке. Охотник бросил на меня лишь взгляд, тут же переместившийся дальше. «Да, он точно в неадекватном состоянии. Ну ничего, мне же легче, что не шумит особо». «Готов?» — через 15 минут пришло мне сообщение. «Ну что же, Юлия, прости, но ты сама выбрала свою судьбу. Работай». Я подождал 5 секунд. «Ну что же, пора и мне присоединяться». Я достал свой пистолет-артефакт, подошел к решетке со стороны головы охотника, прицелился и нажал на спуск. Грянул выстрел, малость оглушивший меня, и голова охотника лопнула, забрызгав клетку своим содержимым и несколькими каплями попав на меня. «Ничего, это последнее, что меня беспокоит. Дневной охотник 34 уровня убит, получено опыта 157 871. Ну все, малыш убит. Не получится у заговорщиков осуществить их план по подкидыванию москвичам нежданчика. Хотя у них уже вообще ничего не получится. Пойду, помогу товарищам в уничтожении супостата». Вышел из логова охотника, быстро прошелся мимо всей еще спящих пленников, да зашел в основном коридор. О, а тут весело. Стоны, панические крики. Выстрелов не слышно, что радует. Значит, по моим пока не стреляют. Вдруг в мою сторону побежал один из тех самых охранников, которых я подслушивал на втором этаже готового к взрыву дома. Я достал клюшку, приготовился его встретить, но, увы, не срослось. Когда ему оставалось до меня порядка 5 метров, позади него выскочила волчица и прыгнула бедолаге на спину, свалила и тут же вгрызлась в шею, мгновенно перекусив позвоночник. Секунда и все, труп. Эх, ладно, пусть развлекаются, а я схожу в комнату к тому аналитику. Уже не отвлекаясь особо на бегающих то тут, то там кричащих врагов, которых оказалось намного больше, чем ожидал, я дошел до двери главного, подергал за ручку. О, а тут закрыто. Судя по всему, отец не стал взламывать, а пошел за другими, незакрытыми дверьми целями. В принципе, верно. Никуда же отсюда он не денется, ведь так, дернув посильнее дверь, я вырвал ее вместе с косяком. Хороший замок, крепкий, так и не открылся. Откинув дверную коробку в сторону, вошел в комнату. Хм, нет никого. Да блин, неужели будет как в дешевом боевике, когда главный злодей в последний момент ускользает? Черт. Оглядел настороженно комнату. Неужели порталом ушел? Хотя, может, еще есть шанс? Вон, шкаф какой интересный стоит. Подошел, клюшкой осторожно открыл дверь. «Привет, уважаемый», — сказал я, заметив внутри спрятавшегося аналитика. «Не стреляйте, не убивайте, пожалуйста, я сдаюсь», — запричитал тот, вывалившись наружу и тут же улегшись на пол, лицом вниз, а руки сомкнув в замок на затылке. «Какой опытный дядя! И что мне с ним делать? Не убивать? Передать для допроса москвичам? Или просто прикончить? Эх, второе, очень уж хочется, чтобы не заморачиваться, но ведь можно много интересного узнать от него. Сын, мы тут закончили. Больше нет никого», — пришло сообщение от отца. «Точно? Да, я выход нашел и заблокировал. Здоровенная тяжеленная дверь. Судя по всему, это небольшое бомбоубежище. Хорошо, я тут главного на прицеле держу. Думаю, валить или нет, не стоит, лучше разговорить. Ладно, наверное, ты прав, пусть живет», — написал я, мысленно вместе с этим вздыхая. «И еще, у меня для тебя новость. Это не Юля была». «Что? Как так? А вот так, когда убил, сообщение было о смерти 26-уровневого. Ну и опыта, соответственно, дали как за 26-го. Мне этого, кстати, хватило, чтобы прокачаться. И после смерти девушка превратилась в мужика. Мля, ясно. Слушай, мне срочно нужно свалить. Подстрахуй с этим главарем. Иду». Через минуту в комнату зашел отец. «Вот он», на всякий случай указал я на мужика на полу. «Да ну», деланно удивился отец. «Все, я тогда к москвичам, нужно срочно кое-что выяснить». «Выясняй», хмыкнул отец. «И, если все окажется нормально, пригласи уже девушку на свидание, сын». «Да ну тебя», поморщился я, «снимай с меня невидимость». «Максим, ставлю портал прям к вам в кабинет, не подстрелите меня случайно», на всякий случай написал в чат, чтобы предупредить москвичей. «Ок», через несколько секунд пришло от него сообщение, и я поставил двусторонний портал. Внутри были все те же люди, кроме до сих пор не вернувшегося медведя. «Егор, гнездо порока уничтожено. Они там откармливали людьми зомбаря, которого планировали к вам сюда портировать». «Реально?» – удивился. «Нет, блин, нереально. Там еще комната с обколотыми чем-то людьми, которые планировались, судя по всему, ему в качестве жратвы. Черт, ну и гады. Ага, главгод тоже там, мы решили вам оставить его живым в качестве презента. Так что вы нам должны. Короче, дальше сами, портал пока убирать не буду». «Понял, спасибо», — сказал Егор, начав было что-то говорить по рации. «Стоп», — остановил я его. «Ты мне сначала скажи, где сейчас Юля?» «Какая Юля?» — не понял поначалу Егор, уже думая о чем-то своем. «Соберись. Юля Соломина, брюнетка симпатичная, работает еще у вас. А, вроде была такая. Да я ж откуда знаю? Дома, наверное, ночь же на дворе. Где она живет? Да я ж откуда знаю?» — возмутился Егор. «Думаешь, я знаю, где живут все наши люди? Егор, мне нужно знать, где она живет». «Ладно, сейчас», — вздохнув и поняв, что я не отступлю, Егор стал с кем-то связываться по рации. Пообщавшись с несколькими людьми по очереди и разбудив почти всех из них, он все же смог выяснить адрес девушки и написал мне на листе бумаги. «Тебя проводить?» – больше из вежливости спросил он. «Не надо, я сам», – ответил я и вышел из кабинета. Странно, наверное, смотрелся одинокий мужик, рыскающий по улицам и всматривающийся в номера домов и названия улиц. Но так как в это позднее время никого особо не было, а повстречавшийся и остановивший патруль почему-то знал меня, я через 20 минут наконец стоял у дома Юли и мял в руках бумажку с адресом, боясь зайти. «А что, если она — это не она? Ну, в смысле она, но не знает меня? Вдруг я в те два раза спасал именно этого мужика, которого завалил отец, и сегодня видел в администрации его же, сумевшего как-то миновать проверку Михи Гендальфа на входе? Сейчас постучусь, а меня там даже не знают, черт, не думал, что будет так страшно. Может, ну его все нахрен? Нет, не знаю почему, но это было для меня важно. Даже если она меня не узнает, плевать. Соберись, Вова. Ты же мужик, страшный, шрамированный мужик. И, глубоко вздохнув, я зашел в темный, неосвещенный подъезд, включил фонарик, поднялся на третий этаж. Ну, вот эта дверь. Осторожно постучался. Тишина. Постучал сильней. О, кто-то идет к двери. Чего надо? Спросил приглушенный дверью недовольный мужской голос. Простите, а Юлия Соломина здесь проживает? А тебе какое дело? Ты кто вообще? Я ее знакомый. Владимир меня зовут. Рожу свою покажи, знакомый. Я направил фонарик себе на лицо. Ух, ну и страшный ты. Сам знаю. Так Юля дома? Спит она. Чего ночью приперся? Папа, кто там? Вдруг услышал я за дверью чуть слышный женский голос. Мужик какой-то стоит, страшный, говорит, что он твой знакомый по имени Владимир. Владимир, подвинься. Далее, судя по всему, к глазку подошла девушка, посмотрела на мое освещенное фонариком лицо и начала открывать дверь. Через несколько секунд дверь открылась, и я увидел Юлю, кутающуюся в халат, а позади нее стоял настороженный мужик в трусах с пистолетом в руке, оказавшийся, как понимаю, отцом. «Что случилось, Владимир?» – заспанно спросила девушка. «Прости, что так поздно, но мне нужно у тебя срочно кое-что спросить. И, пожалуйста, не удивляйся вопросом. Спрашивай», – кивнув, ответила девушка. «Сколько раз я тебя спасал, когда мы последний раз виделись?» «Два раза. Сегодня днем, в администрации. Уф, у меня словно камень с души упал. Здоровенный такой каменюка, размером с эту девятиэтажку». Я стал глупо улыбаться, смотря на девушку. «Что с тобой?» — улыбнулась в ответ девушка, снова перейдя на «ты». «Все хорошо, спасибо. Ну, я пошел, ну, хорошо, иди». Я было начал разворачиваться, чтобы уйти, но потом все же решился и развернулся. «Ты, помню, говорила про погулять, ничего, если завтра вечером, конечно, я не против, часов в 8», — сказала девушка. «Да, хорошо, я зайду за тобой. Спокойной ночи, Юля. До завтра. До завтра, Вова». Глава 9. Выйдя на улицу, я не стал заморачиваться с возвращением в квартиру, где стоял портал, а сразу использовал дом, милый дом. Спать не хотелось, так как адреналин бушевал в крови. Причем больше от встречи с девушкой и ее отцом, чем от похождений в этом бомбоубежище. «Отец, как там у вас дела?» — написал я в чат. «Нормально, в принципе. После твоего ухода, через несколько минут набежала толпа, схватила этого злодея, освободили пленных, вытащив их на себе и удалились. Больше ничего интересного не произошло. А вы сейчас где? В бомбоубежище или вернулись к москвичам? В бомбоубежище. Осматриваемся в этом месте, бродим по пустым коридорам, обходя трупы. Максим с тобой? Еще кто есть с вами?» «Тут я», — ответил Максим сам за себя. «Не, мы тут вдвоем, ну, не считая волков, конечно». «Да, ну хорошо, раз все вместе, значит закрываю портал между вами и Москвой, оставим себе это бомбоубежище». «Хорошее решение», — похвалил меня отец. «А мы как? Не прельщает меня тут оставаться на всю оставшуюся ночь. Ты же выход заблокировал, никто не проникнет извне, не должен, основной шлюз закрыт, других входов-выходов я не увидел». «Отлично, тогда подождите еще немного, как портал откатится, поставлю». «Хорошо». Схлопнув портал между местом обитания бандитов и Москвой, я поднялся к себе и нырнул в кокон. «Ну что же, пора закончить со строительством забора и начинать стройку дома. Пара минут и с забором покончено. Ворота поставил откатные, усиленные металлом. Все, весь мой участок отныне окружен стеной и рвом. Доступ через ворота поначалу начал делать персональный, а потом забил и разрешил заезд и заход всем нашим жителям. Ведь все равно придется так делать. Перед нашими людьми ворота будут автоматически открываться при приближении к ним. Ну что же, теперь имеется участок 196 на 196 метров, учитывая, конечно, мою личную резиденцию, размером 20 на 20 м, окруженную забором. Начинаем самый сложный этап – обдумывание дизайн-проекта дома. Поначалу хотел взять за основу какой-нибудь из существующих в мире домов, но потом подумал, а зачем? Мне нет нужды озадачиваться лестницами, мусоропроводом, эвакуационными выходами и так далее. Поэтому, выползаем из кокона, берем лист с карандашом, садимся за стол и начинаем думать. Через 20 минут у меня был предварительно готов план будущего дома. Длина дома – 60 метров, ширина – 20. В левой части дома сначала будет жилое помещение, шириной 6 метров, далее коридор, шириной 3 метра, который будет эдаким подъездом. Следом, опять шестиметровое помещение, после которого еще одно. Потом, еще один коридор, далее снова два шестиметровых помещения и так далее. В итоге, получается 4-х-подъездный жилой дом, в котором на этаже будут квартиры, предварительной площадью 6 на 10 метров, так как жилые помещения я также разделю стеной посередине, ибо 120-метровая квартира как-то многовато. Получается, на этаже будет 16 квартир-студий. Примечание автора, ниже примерная схема первого этажа дома, для упрощения понимания написанного. Поначалу буду заселять семейных, а вот одиночек, по остаточному признаку, не хватит места, придется потесниться, по двое-трое в квартире. Заодно и стимул будет организовать семью, буду постепенно заселять, а люди уже у себя в своих 60 квадратах сами определят, сколько у них будет комнат, да как расположены и сколько окон нужно, а я уже потом подсоблю с установкой стен и окон. Не хочется просто озадачиваться еще и с этим, пусть жильцы сами думают. Ну, начнем потихоньку. Перво-наперво, это хороший фундамент. Итак, дом размещаем в дальнем углу, подальше от моего дома, поэтому, для начала снимем грунт. После проверки оказалось, что скала в этой части относительно глубоко находилась от поверхности, от 4 до 7 метров. Ну а куда деваться? В итоге, вынул 7250 кубов земли, потратив на это сразу же 72 500 маны. Ну ничего себе затраты. Дело, конечно же, нужное, без этого никак. Но, чую, долго я так этот домик строить буду. Хотя о чем это я? Собрался строить здоровенную домину в одиночку и еще недоволен, что за день не получится. Да вы зажрались, Володенька. Но ману все равно не помешало бы увеличить. Видимо, нужно еще раз улучшить хранителя. Вова, как дела? Пришло в чат сообщение от отца. Нормально, а что? Не поняв, ответил я. А может все же заберешь отсюда? Спать уже рубит. Мы, конечно, люди не особо брезгливые, но как-то не хочется ночевать среди трупов. Ай, блин, простите, я совсем про вас забыл, напечатал я, мысленно хлопая себя по лбу. Сейчас поставлю портал в кабинет их главного, туда идите. Быстро сбежал на улицу и установил портал, через который через несколько секунд вышли отец с Максимом, а следом и недовольные чем-то волки. Ну простите, ну запамятовал, покаялся я. Джейк, Луна, а вы-то чем недовольны? Да я им не позволил поголовье трупов уменьшить, пожав плечами, ответил отец. В смысле? Поначалу не понял я. Да пожрать там хотели, редиски. Даже погрызли одного немного. А, ну ладно, не стал я расстраивать отца тем, что особо волкам это и не запрещаю. Трупы, смысл их жалеть? Ну да ладно, нет так нет. Пошлите, покормлю вас, бедолаги, хмыкнул я и пошел к складу, откуда вытащил пару тел ящеров, каждая из которых было размера с барана. Кушайте, обделенные. Волки радостно кинулись к угощению, правда оба к одному трупу. Я поначалу не понял, что не так, но в следующую секунду, когда из темноты ко второму побежали их щенки, догадался. Позвали своей телепатией деток, да оставили им покушать. Какие добрые родители, умилился отец, подходя ближе. Ага, они такие, кивнул я, будто меня эта картина ничем не удивила. Чего шумите по ночам? Раздался позади меня голос и на остатки разнесенной мной ранее веранды вышел Коля. О, Колян, тоже не спится? Радостно спросил я. Слушай, тут несколько трупов нужно в твой чемодан убрать. Айда по-быстрому. Не-не-не, я ж просто так спросил. Попятился Коля и, запнувшись, упал на пятую точку. Спать хочется, аж сил нет. Эх, ну так всегда. Ладно, пойдемте спать, а то и правда поздно уже. Завтра приберемся в этом бомбоубежище. Есть у меня на него определенные планы. Не отдам москвичам, пусть даже не надеются. Пожелав всем спокойной ночи, я отправился к себе, где залег в кокон. За окном уже была глубокая ночь, но я все же решил сделать то, о чем мне напомнил своим падением Николай, а именно, убрать уже эту разваленную веранду, служащую немым укором моему неумелому падению. Поэтому, выделяем мысленно всю эту груду древесины и оттаскиваем ее с помощью магии в дальний угол участка. Поначалу думал все в склад запихать, но в итоге решил оставить, будем потом пионерские костры жечь, во время посиделок. Ну а что, отдыхать тоже надо, а на месте освободившейся веранды мы сделаем другую, краше прежней. Но потом, сейчас все же лягу спать. С утра проснулся в обед, посмотрел на часы, удивился, выскочил из кокона, спустился вниз. Мдя, снова я последний, что ли? Эх, полдня пропустил. Ну да ладно, бывает. Отец, в Москву, а то, погнали. Отец, как обычно, был за любой кипиш. Вова, а мне что делать? Спросил Николай. Ты же вроде ночью говорил, что трупы убрать нужно. Да туда, наверное, чуть позже, как с москвичами побеседуем, да предварительно обследуем это новое наше помещение. Может, сейчас пока на металлобазу, а то металла много не бывает. Без проблем. Кто со мной? Петр, а куда ж ты без меня? Кивнув, ответил тот. Света, компанию составишь? Ну раз ты просишь, то ладно, улыбнулась девушка. И я. Вдруг вызвалась Юля, на которую после этого предложения посмотрели все, присутствующие в комнате. «Зачем?» – удивился Коля. «Я тебе потом объясню», – ответила она. «Да и делать мне тут пока особо нечего. Вова меня похитил, а пока ничего нормального для работы не организовал. Даже квартиру не выделил, не говоря уж о рабочем месте. Я аж поперхнулся от такого наезда. Да-да, не отмазывайся. Так что, я иду тоже. Как знаешь, все же взял я себя в руки». «Коля, головой отвечаешь за девушку». «Да понял я, понял», – буркнул он недовольно. «И волков с собой заберите, пусть контролируют». «Макс, Жень, тоже идите», – скомандовал отец. «Принято», – ответили парни. «Ну все, сейчас по-быстрому поем и в путь. Через 20 минут, после того, как я в одной из освободившихся клеток установил портал до металлобазы в Москве, мы с отцом перенеслись в московскую квартиру и пошли в очередной раз ловить авто до администрации. Эх, где мой когда-то отжатый джип? Нужно новый искать. Но это потом, как обычно. В этот раз мы ловили машину подольше, но все же смогли найти, и вот заходим в администрацию. На входе было раза в два больше охраны, а двери были закрыты и нас пускали по одному, буквально ощупывая воздух впереди и за нами, а то вдруг какой невидимка присоседится. Молодцы, парни, быстро внесли изменения в свою систему пропуска. Миха Гиндальф, кстати, в этот раз не так зло смотрел на меня, даже поздоровался при встрече. Неужели остыл наконец, обижуха эдакая? Поднялись в кабинет, где на входе нас также тщательно осмотрели, да по одному пропустили внутрь кабинета. Хаем, будто и не уходил. Все те же на манеже. Всем добрый день. Поприветствовал я присутствующих. А вы чего, не ложились еще? Он еще издевается, буркнул безопасник Марат. Спихнул на нас все грязную работу, а сам в кусты. Чего? Удивился я такому повороту событий. Да ты охренел, что ли? Спокойно. Повысил голос Егор. Спокойно, парни. Марат, остынь. Владимир, извини. Просто мы и правда еще не ложились, устали очень. Да, прошу прощения, Вов, что-то я и правда охренел. Почесав макушку, ответил Марат. Ладно, замяли. Допросили того мужика? Расскажите, что интересного узнали? Конечно, допросили. Да капец, интереснее некуда. Мы всю ночь ловили среди своих кротов. Оказывается, что помимо тех, которые были в том логове, у нас тут, среди своих, почти два десятка было пособников бандитов и им сочувствующих, которые в случае чего ударили бы нам в спину. Ну, вроде, большинство почистить успели. Это вам тот пленник рассказал? Ну а кто еще? Он хоть и умный, но болтун еще тот, особенно, когда как следует попросить. Злые вы, ухмыльнулся я, представляя, что с ним тут вытворяли в застенках в эту ночь. А куда деваться? Развел руками Михальчук. Нужно было действовать быстро и жестко, пока его прихлебатели не разбежались. Да я шучу, вы чего? Короче, подпольная ячейка уничтожена, если и остался кто, то все равно надолго заляжет на дно. Хорошо, а теперь расскажите мне про того, кто тогда нас решил стравить, поставив на меня ловушку. Вы же про него спрашивали? Ну да, конечно. В общем, до апокалипсиса это был известный в узких кругах пародист. Пародист, удивился я, это тот, кто голоса подделывает? Да, но не только. Этот еще и макияжился под того, кого пародировал, даже концерты давал когда-то. Короче, в чем-то даже талантливый мужик. Ну а потом получил довольно интересный класс-подражатель. Так, получается, судя по названию класса, он может использовать чужую внешность, начал понимать я, подражать ей. Ага, кивнул глава, и довольно успешно подражать, а также использовать чужие способности. Вот же читер, покачал я головой. Ну не так чтобы очень, не согласился Егор. Мог одновременно носить только одну личину, а потом довольно длительный кулдаун, если решит ее сменить. Понятно, поэтому и копировал Юлю даже у себя на базе, кивнул я. Юлю, неважно, а со способностями что? В течение 5 минут после использования может с человека снять его способности пользоваться. Правда, маны намного больше тратится. Вот так он портал истырил, редиска. Подсмотрел где-то, а ты говоришь не читер, такого мог сотворить. Ну так-то да, но нет. Набор способностей копируемых способностей ведь тоже конечен. А своих никаких активных и белок у него нет. Вот и живет за счет других. Жил, поправил я его. Ну да, жил. Погодите, проверю кое-что. Папарацци, привет. Нет времени объяснять. Просто ответь в одном сообщении на 2 вопроса. 1. Твое отслеживающее заклинание, которое ты подвесил на того мужика, который скопировал личность одного из руководителя москвичей, все еще действует. Не снимал его? 2. Ты его сейчас видишь? Отправить сообщение. На всякий случай, я решил узнать, точно ли мы именно того вражину убили, а то мало ли, может их несколько. Менее чем через минуту пришел ответ. Не папарацци, а честный журналист. Привет, босс. Не, ничего не отменял. Иногда посматривал, как он шарится где-то, а теперь почему-то не вижу. Неужели слетело заклинание, или ты поспособствовал? Отлично, значит именно того порешили. Извини, Игорь, но ответа ты пока не дождешься, по крайней мере в эти сутки, пока кулдаун способности отправки сообщений не спадет. Все отлично, это именно тот мужик, который нас тогда с вами поссорить хотел, мне подтвердили. Отлично, значит одной проблемой меньше. А какие у них планы были? Зачем сложности со взрывом дома? Ну как зачем? Уничтожить медведя с его группой. Ну или кого другого, кого мы пошлем. Понятно. А потом еще и вам сюда малыша доставить для беседы. Именно так, кивнул Егор. Пленники, кстати, ему в корм и полагались. С ними сейчас наши медики работают, чтобы удалить из организма всю дрянь, что в них накачали. В общем, выручили вы их, ну и нас, с какой стороны не посмотри. Ага, обращайтесь. Так какая главная цель была? Сместить власть, возглавить анклав, типа того. Только не ясно, как собирались сделать, чтобы люди их слушались и приняли как руководство над собой. Ну да ладно, главное, опасность временно миновала. Временно, ну да, до появления следующих желающих подняться. У нас же не демократия, нет смысла ждать выборов. Поэтому смена власти возможна только насильственным путем. Понятно, грустненько, ну уже отступать поздно. Ладно, хорошо, что все хорошо закончилось. Вова, а что там с той базой? Спросил Егор, ты портал ведь закрыл. Может откроешь снова? Прошу простить, но на то место у меня есть планы. Не переживайте, оно будет работать на благо нас всех. Считайте эту экспроприацию оплатой нам за помощь. Ну отлично, не люблю быть в должниках. Как-то сразу обрадовался тот, хотя было видно, что поначалу, как узнал, что я не собираюсь возвращать ему бомбоубежище, был весьма недоволен. Но просьба насчет узнать в Питере про порталиста остается в силе, конечно. Но давай уже завтра, мы тут и правда с ног валимся. Сейчас уже спать пойдем. Хорошо, мы тогда, с вашего позволения, откланяемся. И это, не задерживайте надолго того мужика на этом свете, а то мало ли, как-нибудь сбежит, новую подпольную ячейку организует. Не учи отца детей делать, махнул на меня рукой глава. Раскланившись, мы вышли из кабинета. Куда дальше? Поинтересовался отец. В деревню, а там портал до бомбоубежища. Нужно его как следует осмотреть. Владимир, вдруг окликнул меня женский голос. Я оглянулся. Хех, ну прям дежавю. Привет, Юля, улыбнувшись, сказал я подходившей к нам девушке. Здравствуйте, улыбнулась она в ответ нам с отцом. Вова, ты же этой ночью мне не приснился, сегодня все в силе насчет 8 вечера, не приснился, все в силе, кивнул я. Уф, ну хорошо, до встречи, сказала она и пошла дальше по своим делам. Молодец, что все же решился позвать на свидание, шепотом сказал мне отец, показывая большой палец. Пошли уж, нам еще машину ловить до нашей квартиры с порталом, а может прямо отсюда метнемся, смысл время терять, думаешь, ну давай, только отойдем от здания, не прямо отсюда же сбегать, как-то неуважительно по отношению к хозяевам. Вышли из здания, отошли в ближайший переулок, дом, милый дом, вжух и я на том месте, где ранее располагалось крыльцо. Призыв жильца и отец становится рядом со мной. Ну а далее, выждав еще некоторое время до завершения кулдауна, я создал портал до бомбоубежища, в которое мы с отцом и вошли. Что за черт? Почему так темно? Спросил отец, вглядываясь в темноту. Тут и правда не было никакого освещения, свет падал только от свечения портала и все, не будь его, вообще бы даже руку свою не увидели, что, впрочем, и понятно, ведь мы глубоко под землей. А вы вчера перед уходом вырубили генератор, ХМ, нет, да мы его, если честно, и не нашли, точнее, не искали. Ну вот тебе и ответ, топливо кончилось, генератор затих. Ты сказал, что не нашли комнату с генератором. А вы что, не все убежища обыскали? Не, тут довольно много закрытых комнат было, не ломились в каждую. Жаль, замки было ломать, а ключи не нашли. То есть тут, чисто теоретически, могли остаться представители этих подпольщиков? Вряд ли. Твои звери все двери обнюхали, никого за ними не обнаружили. Ну хорошо, если так, пошли осмотримся, да найдем, где тут генератор включается. Включив имеющийся со мной фонарик, мы пошли обследовать помещение. Из-за того, что шансы найти ключи были минимальными, мы не заморачивались, а просто вышибали двери. Черт, а большое же бомбоубежище оказалось, я думал тут несколько комнат, но их оказалось существенно больше. Тут даже спален было не одна, как я подумал ранее, а целых три. Правда, в третьей нары были сдвинуты в угол, и она просто использовалась как склад всякой всячины. В одной из комнат мы обнаружили здоровенный когда-то действующий генератор. Правда, на текущий момент, судя по его внешнему виду, он уже был неработоспособен. На текущий момент роль основного генератора, как понимаю, выполнял вот этот желтый генератор, принесенный откуда-то снаружи, стоявший рядом со штатным. К генератору тянулись провода, которые подходили к здоровенному щитку, висящему на стене, а к выхлопу была подсоединена гофра, выведенная в вентиляционное окно. Надо же, отлично тут все устроили, даже о выхлопных газах позаботились. Рядом стояло несколько бочек, как понимаю, с топливом. «Заправим», — предложил я. «Конечно, 5 минут времени, и пустой бак оказался полным. Еще с минуту попыток завести, и вуаля, генератор затарахтел, а свет, моргнув, появился. Ура, да будет свет», — обрадовался отец. «Только топливо жалко. Ничего, это так, временно. Скоро свой генератор сюда поставим побольше и будет нам счастье. У тебя и правда серьезные планы на это подземелье?» «Да, я тут подумал, что устрою именно здесь мини-заводик по производству всего и вся. А что, поставить тут побольше станков, порталы и пускай люди приходят, работают. Не хочу к себе на участок посторонних людей приглашать, а тут уже готовое помещение со всем необходимым. Сейчас только посмотрим, как тут туалет и душ устроены все». «Понятно, в принципе, правильно. Не вижу смысла такому помещению пропадать. Тепло, светло и мухи не кусают. Только что-нибудь придумать на выходе, а то вдруг кто-то захочет погулять и выйдет наружу, а дверь я не настолько хорошо заблокировал, чтобы ее изнутри нельзя было открыть. Ага, охранника поставим. Или попрошу Колю что-нибудь тяжелое у двери положить, чтобы физически внешнюю дверь заблокировать. Ладно, пошли дальше смотреть, что здесь есть». Через несколько минут мы нашли и кухню, с несколькими газовыми плитами, неплохим таким запасом мелких и больших газовых баллонов, а также комнату со съестными припасами, до холодильной комнаты, в данный момент использовавшейся просто как дополнительный склад для ящиков с тушенкой. Ничего, подключим к электричеству, да можно будет использовать холодильник по прямому назначению. А вот и туалетная комната, в которой было несколько туалетов, но только мы зашли в него, как тут же вышли. «Предлагаю эту комнату закрыть и не заходить сюда в ближайший месяц, малость отдышавшись», — сказал отец. «Поддерживаю», — кивнул я, — «но только не на месяц, а на год. Да уж, канализация здесь, судя по всему, не особо работала, поэтому вонь в туалете стояла жесть какая. Его хоть и использовали по прямому назначению, но смывать не получалось. Хорошо, хоть каждая дверь тут была довольно мощная, поэтому наружу запах не проникал. Ничего, одну из пустых комнат сделаю туалетом, а сюда потом когда-нибудь зайдем, когда все выветрится, наверное». Соседняя комната была душевой с несколькими кабинками. Здесь, слава богу, не было так загажено. В принципе, тут вообще не было загажено, просто еще одно пустое и неиспользуемое помещение. Ну правильно, зачем тратить драгоценную воду на душ? Помыться можно и на улице во время дождя, верно? Хотя, я особо не заметил, что эти парни сильно воняли. Значит, все же гигиену более-менее соблюдали. Ну ничего, я свою душевую создам, как и туалет. Ха, а вот в соседнем помещении сауна была, хоть и с электрическим нагревательным элементом, но сауна. Ну блин, прям не бомбоубежище, а санаторий какой-то. Хоть не пускай сюда никого, в самом деле, а устрой себе тут уютное холостяцкое гнездышко. Шучу. Раз решил, то пусть тут будет завод, с местами для отдыха, да кухней для готовки. Прям клуб по интересам. Ничего, главное, чтобы работали. А лентяев я быстро отсюда выпровожу. О, а вот и комната с водоснабжением. Стоят здоровенные резервуары с водой. Отлично, даже очистительные механизмы, судя по всему, присутствуют. Ну, конечно, мы их использовать и подключать не будем. Просто воду подведем и все, а лишнюю, в случае необходимости, порталом будем утилизировать. Весь осмотр у нас занял больше часа. Ну что сказать, клондайк, куча еды, воды, да еще отдельное помещение выделено под склад со взрывчаткой, наподобие той, которой хотели взорвать тот дом. И это еще не считая дополнительного склада с оружием и боеприпасами. Чего там только не было, автоматы, пулеметы, куча гранат и даже мины. Они точно где-то войсковую часть разграбили, сказал отец, рассматривая какой-то отечественный миномет. Видимо, согласился я, нужно будет все отсюда вынести. А пока, давай трупы в одну кучу стаскаем, чтобы Коле было удобнее собирать. Да, без проблем. Еще в течение получаса мы стаскивали в кучу поближе к порталу трупы, а затем, найдя длинный шланг и подключив его к хранилищу воды, замывали подсохшую кровь. Благо пол тут представлял просто окрашенный коричневой краской бетон. Ничего, просохнет все, это точно лучше, чем вручную тряпкой отмывать лужи крови, особенно когда они окончательно высохнут. В общем, домой мы вернулись только спустя 4 часа, после чего сразу же, не откладывая в долгий ящик, я нырнул в кокон. Пока есть время, нужно понаделать полезности для будущей фабрики. Первое, водоснабжение. Ну это просто, у меня осталось ведь еще небольшое помещение под землей с неиспользуемой ныне колонкой, которая ранее была для островитян. Для инсаумцев чуть позже аналогичную сделаю. Теперь нужно поставить портал из комнатки с колонкой в помещение с хранилищем для воды в бомбоубежище. Готово. Кинем позже шланг и будет нам счастье. Далее. Туалет и душ. К сожалению, в результате проверки выяснилось, что я хоть и могу устроить магические туалеты и душ, но разместить все же вне своего участка земли не получится, как, впрочем, и колонку с водой. Ну что поделать, делаем очередное помещение на глубине 20 метров под землей. Туалет сделаю на 5 унитазов, чтобы очередей не было. Для этого, помещение для туалета делаем 10 метров длиной, 3 метра шириной, до 3 метра высотой. Получается, я стал богаче на 90 кубов камня. Далее, ставим унитазы. Какие? Конечно же пространственные, чтобы сливали отходы куда-то в неизвестное мне место. Для этого нужно 50 маны и 50 глины для каждого унитаза. Хм, а вот с глиной дефицит. Нет, 250 кг найду, но нужно будет в дальнейшем подумать над этим. Строим 5 унитазов, а между ними ставим перегородки. Добротные бетонные стены между кабинками, а не просто шторки, ведь туалет не только мылишь, а им же сразу, чтобы не смущать друг друга случайными звуками. Ну и самые простецкие двери из имеющихся. Вроде все, а, свет, небольшие лампочки, протягиваем кабель до моего генератора, обеспечивающего весь участок электроэнергией. Ну все, с туалетом закончили. Теперь будем делать душевые кабины. Думаю, 6 штук хватит. Но только в этот раз будем делать 2 отдельных помещения, для мужчин и женщин. Как бы организовать с минимальными затратами? А чего париться? Вплотную к подземному туалету пристраиваю перпендикулярно ему помещение 10 метров длиной. Причем это душевое помещение будет касаться туалетного где-то в середине. Получаем эдакую букву Т. Только та палочка, что сверху, будет аналогичной по длине той, что снизу. В месте примыкания делаем тамбур, в котором будем 3 двери в разные стороны. Одна, в общий туалет. Вторая, в женскую душевую. Третья, в мужскую. В душевых делаем по 3 душа. Душ с электроприводом. Требования к строительству. 120 кг железа, 20 кг пластика, 3 кг меди, 1 кг алюминия, 1 кг стекла, 500 маны. Между ними, перегородки как в туалете. Двери не буду ставить, не вижу смысла, раз есть разделение пополам. Нужно будет, пусть сами занавески вешают. Вешаем светильники, подключаем все это к электричеству. Ну, вроде все. Теперь в тамбуре ставим двусторонний портал, ведущий вместо в бомбоубежище, где ранее была душевая. С этим закончили. Теперь генератор. Магический, естественно. Да с запасом, такой как у меня здесь, под домом стоит. Электрический генератор. Номинальная мощность 15 кВт. Вид используемого топлива. Моно. Расход топлива при непрерывной работе на максимальной нагрузке 50 единиц маны в сутки. Возможно подключение к источнику маны. Стоимость строительства 100 кг металла, 30 кг меди, 10 кг алюминия, 5 кг стекла, 10 кг пластика, 300 маны. Хватит, должно. Ну а нет, второй такой же поставлю, не проблема. Поставил пока рядом с домом, вернется Коля, попрошу отнести. Все равно без него никак, ведь трупы нужно вынести, да и боеприпасы с оружием тоже. Ну и двери заблокировать чем-то тяжелым. В общем, дел еще в достатке. Да и нужно бы перед тем, как заделывать выход, выйти на улицу, посмотреть, что там и как, а в идеале, поставить камеру наблюдения, чтобы отслеживать, кто шастает мимо. Вдруг я почувствовал, что в кокон ко мне кто-то стучит. Не понял, что за хрень. Открыть крышку. Отец, ты чего? Удивился я, смотря на него снизу вверх. Чего? Чего? 7 часов уже, вылазь из своей берлоги уже. Зачем? Ужинать? Какой ужинать? Ты забыл? Свиданка у тебя. Блин, Юля, точно, хлопнул я себя по лбу. А может в другой раз, дел еще куча. Я тебе сейчас сюда гранату закину, пригрозил отец. Может хоть она тебе мозги вправит. Ладно, ладно, выхожу. Не надо гранату, одежду мне попортит. Глава 10. И снова привет. Готово? Спросил я, когда мне Юля открыла дверь. Привет, привет. Конечно готово. Куда пойдем? Ты голодна? Есть у меня один ресторанчик на примете. Да-да, я повел Юлю именно в тот самый ресторан. Не то, что я очень уж его полюбил, но готовили там и правда вкусно, да и не знал я других подобных заведений, точнее, не интересовался. Вова, тут же очень дорого, замялась на входе девушка. Да, не замечал. Ничего, сегодня я угощаю, не переживай. Как знаешь, улыбнулась Юля, мы зашли внутрь. Добрый день, Владимир. Поужинать? Подошел к нам официант, который то ли знал меня, то ли просто прочитал имя над головой. Да, если места есть, шутить изволите, улыбнулся тот, указывая рукой на зал, заполненный меньше, чем наполовину. Тебя тут знают, поинтересовалась девушка после того, как мы уселись. Вряд ли, скорее просто статус мой прочитал, пожал я плечами. Что будешь заказывать? В итоге, вечер прошел на удивление хорошо. Сначала посидели в ресторане, поужинав хорошо и вкусно, хоть и без особых разносолов. Далее прогулялись по городу и в 11 часов вечера я с рук на руки передал ее отцу, удостоившись от девушки поцелуя в обожженную щеку. Приятно. Хорошо прошел вечер, мне понравилось. Даже почти ни разу не хотелось сбежать. Лишь пару раз, когда в ресторане стало слишком уж много народу. Но хорошо хоть, что уже в конце ужина и особо долго мне не пришлось терпеть это. Ну что же, пора домой. Дом, милый дом. Здесь тишина, покой. Настроение такое благодушное, что хочется какое-нибудь хорошее дело сделать. А почему нет? Только предварительно подготовимся. Отец, накинь на меня невидимость, пожалуйста, попросил я, заходя домой. О, явился, блудный сын. Как все прошло? Отлично все, сдал родичу в целости и сохранности. Это хорошо. А сейчас что задумал плохое? Наоборот. Хорошее настроение. Хочу спасти кого-нибудь. Ничего не понятно, но очень интересно. Потом расскажу. Ну так что, да пожалуйста, махнул на меня рукой отец. Я посмотрел на руки, которые стали полупрозрачными. Отлично. Портал к нуждающемуся и я мгновенно оказался не дома, а где? Осмотрелся. На этот раз где-то на природе, в каком-то поле, что ли. Во, а вон и помирающий человек. Точнее, не совсем помирающий, но судя по тому, что он драпает от какой-то нагоняющей его образины, скоро будет мертв. Быстро достал из-за пояса пистолет, прицелился. Не, далеко, вряд ли попаду отсюда в движущуюся мишень. Придется догонять. Включил свои суперботинки и помчался за убегающей странной парочкой. А странность заключалась в том, что убегающий был негр. Прям натуральный, черный, в набедренной повязке. А догоняющий, судя по всему, некогда был львом, на текущий момент мертвый и мутировавший в какую-то тварь, раза в 3 больше живого зверя, да покрытый гниющими язвами, которые, впрочем, не особо его волновали и не мешали преследованию. А быстро бежит чернокожий, но мертвый лев все равно догоняет. Приблизившись на приемлемое расстояние, я выстрелил льву в голову, убив с одного попадания. Зомболев 33 уровня убит, получено опыта 131 559. Хех, зомболев, ну точно, но какие же тут уровни жесткие. Услышав выстрел, преследуемый, видимо от неожиданности, споткнулся и упал на землю, закрыв голову руками. Ага, ага, это ему точно поможет. Приготовился умереть, что ли? Я стал смотреть на лежащего мужика, который, полежав несколько секунд и догадавшись, что его пока сжирать не собираются, медленно отвел руки от лица и вгляделся в полумрак, пытаясь понять, почему он сам еще жив и почему его враг прилег отдохнуть и не нападает. Мбава. Раса. Человек. Класс. Охотник. Уровень. 22. ХМ. Охотник тоже не из простых, судя по уровню. Или тут все такие. Правда то, что, упав, закрыл лицо руками от страха, не совсем хорошо о нем говорит. Но ведь прокачаться где-то успел, значит не особый трус. Сейчас просто растерялся. Вот, вроде и оклемался, болезный, встал, медленно подошел ко льву, увидел развороченную голову и замер в непонятках. Что, не встречал такого? Да, хех, видимо меня и правда закинуло куда-то далеко. Кстати, что в карте? Ну, как и подумал, я где-то ну прям очень далеко от Москвы, а вокруг туман войны. Но, смотря на направление моего нахождения и приблизительному расстоянию, я нахожусь где-то в Африке. Хотя, глядя на этого мбогу, можно и так было догадаться. Судя по его накидке, он точно представитель какого-то очень уж далекого племени, особо не общающегося с цивилизованным миром. Ну или просто ролевик какой-то, либо человек, отрицающий все иноземное. Впрочем, в последние два варианта я не особо верю. Обойдя по кругу зомбольва, мбова начал подлазить под труп. Чего это он? А... Понятно, собрался приподнять тушу и тащить на себе. Нет, дружочек-пирожочек, сомневаюсь, что у тебя это получится. Вон, даже визуально этот лев весит с полтонны минимум, а то и больше. Хотя, может этот охотник качал преимущественно силу? Не, вряд ли, вон как убегал, точно немало характеристик вложил в ловкость. Ну да, приподнять труп смог, даже сделал с ним на загривке пару шагов. Но затем все же бросил эту бессмысленную затею. ХМ, не бросил. Он обошел с другой стороны и, взявшись за хвост, начал тащить труп за собой. Эк, какой настырный. Зачем ему эта куча тухлого мяса? Но все равно идет. Тянет, спотыкается, падает, отдыхает минуту и еще несколько метров волочит. Эдак он до утра тащить будет. Интересно, куда? Эх, помощь, что ли? Мужик, тебе помощь? Подойдя к негру, спросил я. Ух, как он подскочил, прям с хвостом в руке. Правда, в следующую секунду отпустил его и сиганул в сторону. До чего он так прыгает-то? Пробежав метров 10, тот оглянулся и, не увидев никого, остановился, тревожно вглядываясь в полумрак, пытаясь понять, кто тут что-то сказал. Ну что же, поможем бедолаге. Я подошел к трупу, схватил его за хвост и потянул в сторону мбоги. Ну е-мое, зачем так пугаться-то? Припустил пуще прежнего. Хотя да, чего это я? Я бы тоже испугался, если бы труп неожиданно начал перемещаться в мою сторону, еще и хвостом вперед. Сюрреализм какой-то. И как быть? Он вряд ли пойдет туда, куда планировал, скорее всего будет драпать, куда глаза глядят. Ладно, придется хотя бы показать, что я не дух бесплотный. Отец, снимай невидимость, попросил я в чате. А ты где? Чего делаешь там? Пришел через несколько секунд вопрос, но невидимость с меня спала. Я в Африке. Тащу труп зомбольва в сторону убегающего негра. КХМ, понял. И зачем я спросил? Стой, мужик. Зачем-то крикнул я, в надежде, что тот послушается. И, как ни странно, мбава послушался. Точнее, просто оглянулся. Но, увидев силуэт человека, остановился, развернулся и осторожно пошел ко мне, готовясь, как понимаю, в любой момент снова рвануть. «Привет», — громко сказал я ему, поднимая руки и показывая ему открытые ладони. «Не бойся, я друг». В ответ он выдал что-то зубодробительное на своем языке. «Прости, я тебя не понимаю», — пожал я плечами. «Вон, ты тащил куда-то труп, давай помогу». Догадываясь, что он все равно вряд ли меня понял, я повернулся к льву, схватил его за хвост и пошел вперед, в сторону негра. Тот осторожно обошел меня по широкой дуге и, обойдя труп сзади, стал его подталкивать в мою сторону, типа помогая мне, ну-ну, помощничек. Забавный он, вообще будто не удивился моему появлению. Надеюсь, я правильное направление выбрал, и мы сейчас идем именно туда, куда направлялся этот молодой африканец. Так мы и тащились в неизвестную мне сторону уже минут 15, как вдруг товарищ позади меня что-то выкрикнул. Я оглянулся на него, кивнул, типа, что надо. Заметив, что я обратил на него внимание, мужик рукой указал куда-то влево. Хаем, значит, не просто наугад идем, а в определенную точку, понятно. Кивнув сопровождающему, я немного скорректировал путь. Судя по тому, что меня больше не отвлекали, мы правильно идем. Что ж поделать, раз решил помогать, то буду до последнего. Должен же я выяснить, зачем ему труп. Ну что сказать, последующие полчаса мы просто шли в тишине в совсем наступившей темноте, пока не дошли до деревни, куда, как понимаю, и направлялся этот мой товарищ Мбава. Ну как деревня, десяток небольших соломенных домиков, не больше, очень похожих на те, которые я видел по телевизору в передачах о диких племенах Африки и Амазонки. Надеюсь, что не будет на меня тут никто кидаться и пытаться сожрать. В принципе, ничего интересного тут нет для меня, но зачем же ему труп? Это не дает мне покоя. Ведь, если подумать, мы вдвоем сюда шли чуть меньше часа, а этот бедолага в одиночестве труп тащил бы часа четыре, а может и дольше. Кстати, а как эти бедолаги выжили-то? Вон какие львы тут бывают, а у деревни даже забора нет. Только пару охранников с копьями вижу, прохаживающихся неподалеку от первых домиков. Один из них, заметив приближающегося меня с тушей, как-то засуетился и убежал внутрь деревни. Эх, нет, чтобы помочь, редиска. Через полминуты из-за домов выбежали несколько человек с копьями и стали приближаться к нам, что-то воинственно крича и помахивая своим оружием. Понятно, судя по всему, переговоры мирными не будут. Я остановился, выпустил из руки хвост и достал пистолет. А может просто свалить? Зачем убивать аборигенов? Я же не изверг. Но тут из-за туши выглянул Мбава, решивший выяснить, почему тягловая сила в виде меня остановилась и труп перестал двигаться. Увидеть приближающихся соплеменников, тот пару секунд вглядывался, пытаясь понять, что случилось, а потом, видимо догадавшись, с криком выбежал и встал между мной и своими темнокожими братьями. Надо же, не боится ко мне спиной поворачиваться. Хотя, нас за эти полчаса столько связало, что мы также уже почти братья. Несколько непонятных фраз и набежавшие смерили свой пыл и шагом пошли в нашем направлении. Амбава, повернувшись, поманил меня за собой. Ну если вы настаиваете. Я пошел за ним, правда, прежде чем зайти за угол ближайшей хижины, я оглянулся на оставленную тушу, которую в данный момент облепили местные и начали ее куда-то волочить. Далее мой африканец поманил меня в сторону стоявшей в середине деревни хижине, немного отличающейся от других. Мы зашли внутрь, где прямо на земле с закрытыми глазами сидел какой-то старик. Стоило нам войти, как он очнулся и посмотрел на нас. Ух, ептить, я аж отшатнулся, глаза у него горели ярким синим цветом. Но прошло несколько секунд, и мужик, проморгавшись, вернул себе обычный цвет глаз. Имаму, духовный жрец, 29 уровень. Хаем, крутой мужик. По крайней мере, в спецэффектах могет. Далее эти африканцы стали разговаривать на своем языке, а я со скуки начал осматривать комнату. Ничего особенного, в углу кровать, представлявшая из себя просто ложе, сделанное из веток с наброшенной сверху белой шкурой, несколько корзин, сплетенных из тонких веток, развешанные по стенам пучки каких-то трав, да ближе к середине хижины находился небольшой костерок, выполняющий скорее роль источника света, чем для обогрева. И все, ничего больше. Аскетично живет жрец, конечно. Через пару минут разговор был окончен и Мбава вышел. Ну а я направился за ним.